Даниил, 14 глава. Царь Астиак приложился к отцам своим, и Кир, персиянин, принял царство его. И Даниил жил вместе с царем и был славнее всех друзей его. Был у вавилонян идол по имени Вил, и сдерживали на него каждый день 20 больших мер пшеничной муки, 40 овец и вина 6 мер. Царь чтил его и ходил каждый день поклоняться ему. Даниил же поклонялся Богу своему. И сказал ему царь: «Почему ты не поклоняешься Вилу?» Он отвечал: «Потому что я не поклоняюсь идолам, сделанным руками, но поклоняюсь живому Богу, сотворившему небо и землю, и владычествующему над всякой плотью». Царь сказал: «Не думаешь ли ты, что Вил не живой Бог? Не видишь ли, сколько он ест и пьет каждый день?» Даниил, улыбнувшись, сказал: «Не обманывайся, царь, ибо он внутри глина, а снаружи медь, и никогда не ел и не пил». Тогда царь, разгневавшись, призвал жрецов своих и сказал им: «Если вы не скажете мне, кто съедает все это, то умрете. Если же вы докажете мне, что съедает это Вил, то умрет Даниил, потому что произнес хулу на Вила». И сказал Даниил царю: «Да будет по слову твоему». Жрецов Вила было 70, кроме жен и детей. И пришел царь с Даниилом в храм Вила. И сказали жрецы Вила: «Вот, мы выйдем вон, а ты, царь, поставь пищу и налей вина за преддверие и запечатай перстнем твоим. И если завтра ты придешь и не найдешь, что все съедено Вилом, мы умрем. Или Даниил, который солгал на нас». Они не обращали на это внимания, потому что под столом сделали потаенный вход, и им всегда входили и съедали это. Когда они вышли, царь поставил пищу перед Вилом, а Даниил приказал слугам своим, и они принесли пепел, и посыпали весь храм в присутствии одного царя, и, выйдя, заперли двери и запечатали царским перстнем, и отошли. Жрецы же, по обычаю своему, пришли ночью с женами и детьми своими, и все съели и выпили. На другой день царь встал рано, и Даниил с ним, и сказал: «Целы ли печати, Даниил?» Он сказал: «Целый, царь». И как скоро отворены были двери, царь взглянул на стол, воскликнул громким голосом: «Велик ты, Вил, и нет никакого обмана в тебе!» Даниил, улыбнувшись, удержал царя, чтобы он не входил внутрь, и сказал: «Посмотри на пол и заметь, чьи это следы». Царь сказал: «Вижу следы мужчин, женщин и детей». И разгневавшись, царь приказал схватить жрецов, жен их и детей. И они показали потаенные двери, которыми они входили, и съедали, что было на столе. Тогда царь повелел умертвить их и отдал Вила Даниилу, и он разрушил его и храм его. Был на том месте большой дракон, и вавилоняне чтили его. И сказал царь Даниилу: «Не скажешь ли я об этом, что он медь? Вот он живой и ест и пьет. Ты не можешь сказать, что этот бог не живой. Итак, поклонись ему». Даниил сказал: «Господу Богу моему поклоняюсь, потому что он бог живой. Но ты, царь, дай мне позволение, и я умерщвлю дракона без меча и жезла». Царь сказал: «Даю тебе». Тогда Даниил взял смолы, жира и волос, сварил это вместе и, сделав из этого ком, бросил его в пасть дракону. И дракон расселся. И сказал Даниил: «Вот ваши святыни». Когда же вавилоняне услышали о том, сильно вознегодовали и восстали против царя и сказали: «Царь сделался иудеем, Вилла разрушил и убил дракона и предал смерти жрецов». И, придя к царю, сказали: «Предай нам Даниила, иначе мы умертвим тебя и дом твой». И когда царь увидел, что они сильно настаивают, принужден был предать им Даниила. Они же бросили его в ров львиный, и он пробыл там 6 дней. Во рве было 7 львов, и давалось им каждый день по 2 тела и по 2 овцы. В это время им не давали, чтобы они съели Даниила. Был в Иудее пророк Аввакум, который, сварив похлебку и накрошив хлеба в блюдо, шел на поле, чтобы отнести это жнецам. Но ангел Господень сказал Аввакуму: «Отнеси этот обед, который у тебя в Вавилон, к Даниилу в ров львиный». Аввакум сказал: «Господин, Вавилона я никогда не видал, и рва не знаю». Тогда ангел Господень взял его за темя и, подняв его за волосы головы его, поставил его в Вавилоне над рвом силой духа своего. И возвал Аввакум и сказал: «Даниил! Даниил, возьми обет, который Бог послал тебе!» Даниил сказал: «Вспомнил ты обо мне, Боже, и не оставил любящих тебя». И встал Даниил и ел. Ангел же Божий мгновенно поставил Аввакума на его место. В седьмой день пришел царь, чтобы поскорбеть о Данииле. И, подойдя к рву, взглянул в него, и вот Даниил сидел. И воскликнул царь громким голосом и сказал: «Велик ты, Господь Бог Даниилов, и нет иного, кроме тебя!» И приказал вынуть Даниила, а виновников его погубления бросить в ров. И они тотчас были съедены в присутствии его.